Почти сразу она добавила обороты. С коротким сухим шелестом мы пронеслись мимо двух озадаченных ментов. Сразу затрубив тревогу, они бросились к машине, но пока заводили и набирали скорость, оторвались мы достаточно. Теперь оставалось молить Бога и старенький двигатель машины, который вдруг начал подозрительно подкашливать. Когда деревенский сверток показался на горизонте, преследователи плотно сели нам на хвост. Если сейчас копейка даст сбой, мы будем иметь совсем бледный вид. Выключив фары, не показывая сигнала поворота, с разгону через встречную полосу Джамиля ушла на деревенскую околицу и прыгучим проселком понеслась к Исыкулю. «Быстро вытащите из бардачка все, что там есть, и переложите в сумку. Не оставляйте никаких следов. Приготовьтесь, скоро будем десантироваться». Описав на асфальтовом пятачке какой-то замысловатый круг, мы на скорости врубились в голые кустарниковые заросли. Протаранив их метров на 15, машина заглохла и встала. «Быстро! Дергаем вниз, к озеру!» — приказала она. «Учтите, передвигаться можно только пока они не остановились. Потом мертвая тишина!» — на ходу инструктировала она. «Наша задача — как можно дальше отойти от машины!» «Какая разница, все равно они найдут твоего отца по адресу уже через час. За этот час мы будем уже дома и заявим, что кто-то угнал тачку». «Не поверят», — с трудом преодолевая одышку, — возразил я. «Пусть не верят, но и доказать ничего не смогут, а деньги тем временем будут надежно спрятаны. Смотрите!» Показывая на прыгающий свет фар, засмеялась она. «Явились, не запылились. Долго же они ехали. За это время можно было родить. Давайте скорее, уже немного осталось, а там нас сам черт не найдет». «Это где?» «Сейчас увидите». Полузатопленный силуэт баржи одним боком лежал на боку, зато другой бок был погружен в родную стихию. В него мощно и возмущенно била волна. «Ты что же, предлагаешь прятаться на этой субмарине? Да ее же будут обыскивать в первую очередь и снимут нас, как мозаевых зайцев». «Спокойно, Константин Иванович, говорите тише, никто нас не найдет. Там есть такие места, о которых не подозревали даже матросы. В детстве мы излазили ее вдоль и поперек. Давайте руку и осторожно ступайте за мной». Скрипя сердце, я подчинился. В вонючем брюхе этой ржавой посудины мы отдыхали не меньше четверти часа. Именно столько времени понадобилось нашим преследователям для тотального прочесывания местности. После их отъезда, велев мне оставаться на месте, Джамиля вышла на поверхность и только после тщательной проверки разрешила мне подняться из трюма. Кустарником, проселком, а потом и огородами мы наконец добрались до ее дома. Проводив меня в летнюю кухню, она отправилась будить отца. В 5 часов утра, сонный и взлохмаченный, он пришел и уселся напротив своей непутевой дочери, заранее готовый к ее очередной проказе. «Ну что, дочка, как поработали? Где машина?» «Папа, поработали мы хорошо, а вот с машиной тебе придется распрощаться». «Этого я и боялся», — сразу постарев, сутулился Сатар. «Ты ж знала, что она нас и кормила, и поила. У меня нет денег купить новую. Вы разбили ее?» «Нет, она в целости и сохранности. Стоит в облепихе возле баржи. Но ты говори всем, что ночью ее угнали, а мы с гостем спокойно спали дома». «Слава богу, что она целая. А там разберемся». «Да забудь ты о ней. Теперь слушай внимательно. Вам здесь оставаться больше нельзя. С утра, как только откроется сельсовет, ты идешь и отсюда выписываешься». «Что за ерунду ты говоришь? Я здесь родился и хочу здесь умереть. Вас могут убить уже сегодня вечером, причем не только тебя, но и маму, и братишек, и сестренок. Мы здорово насолили одному вашему миллионеру, поэтому не перебивай и делай так, как я скажу. После того, как выпишешься, немедленно отправляй всю семью на вокзал, пусть они ждут тебя там, а сам тем временем на самолетных кассах купишь билеты на всех. И неважно, в каком направлении». «Как это неважно?» «Очень просто, вы никуда не полетите. а поедете пригородным поездом до конца. И только там ты возьмешь билеты до Саратова, а там уж с дядей Садыком решите, как будете поступать дальше. Все, только делай так, как я тебе сказала. С собой ничего лишнего не берите, только самое необходимое. И не вздумай устраивать распродажу скотины и вещей. Попроси соседей, чтобы пока присмотрели, а там решим. Боже мой, ты же разорила меня на старости лет, и не только меня, всю семью. Не переживай, папа. Развязав стригуновскую майку, она высыпала содержимое на стол. И Сатару стало нехорошо. Здесь 250 тысяч новых рублей. Думаю, этого тебе хватит. И на дом, и на машину, и на обзаведение хозяйством. Нет, я не возьму. Это грязные деньги. Грязные? Спокойно согласилась Джамиля. Но ты их возьмешь, потому что иначе вас убьют. Не надо, папа. Пройдет несколько лет, и вы сможете вернуться назад. Ну, вот и все. Нам пора. Маму не буди. Увидимся в Саратове через 10 дней. Ну, что же тебе сказать на дорогу? Все равно ж ты меня не послушаешь. Бог вам в помощь. Сорви ветку сирени. Может быть, мы больше никогда сюда не вернемся. До Алма-Аты мы добирались автостопом и только там позволили себе сесть на поезд. Дальше, вплоть до родного города, ничего экстраординарного с нами не произошло. Прямо с автовокзала, по моей просьбе, Джамиля позвонила Говорову на работу. А когда он взял трубку, я вежливо поздоровался. «Константин Иванович, а где ты был целых 5 дней? Я тебя обыскался». «Зачем же меня искать? Я был в командировке по твоему же поручению». «Неужели? А где ты сейчас находишься?» «На автовокзале. Если ты сейчас же за нами приедешь, то узнаешь много интересного. Но только у меня условие — никого с собой не брать». «Нет вопросов, через 10 минут буду». Он приехал, вышел из машины, и весь его экстерьер был сплошной знак вопроса. «Ну, как там?» — преданно глядя нам в глаза, наконец решился спросить он. «Отлично, сирень цветет и волки воют. От стригуна тебе пламенный привет». «Чтоб он сдох, крыса дешевая!» А Джамиля его назвала кротом. Так, по крайней мере, он выглядел, когда она выкуривала его из норы. «Так вы взяли его тепленьким?» «Здесь есть маленький ресторанчик, и мы с моим телохранителем ничего не имеем против, если Игорь Викторович нас туда отведет. Я правильно говорю, Жанна?» «Да, когда я перенервничаю, мне ужасно хочется есть. А перенервничала я на этот раз капитально. Кажется, съела бы целого барана». «Ну говорите же, не томите!» Едва мы успели сделать заказ, заёрзал Говоров. «Анатолий Олегович живет хорошо. Поставил на берегу озера средневековый замок и приглашает вас с женой и детьми провести в нем летний отпуск. Еще он просит у тебя прощения за доставленные неудобства». «А деньги? Что он говорил насчет денег?» «Ах да, чуть было не забыл. Тут он передал тебе небольшую сумму и по получении просил выслать на его адрес уведомление». Вспоров молнию сумки, я позволил Говорову сунуть туда кончик носа, с которого сразу же потекла влага. «Что с тобой? Или ты отказываешься принять его подарок?» «Боже мой! Неужели вы смогли?» «Мы с Жанной еще и не то можем. Я правильно говорю?» «Нет вопросов, Константин Иванович. Самого мы вроде можем потрясти». «И вы еще шутите?» Вытирая обильное потоотделение, то бледнел, то краснел Говоров. «А почему бы нам не пошутить? У нас получилось отличное свадебное путешествие». «Боже мой!» Все не мог прийти в себя счастливый строитель. «Неужели он отдал все сполна? Я глазам своим не верю. Надо срочно ехать в офис и все пересчитать. Сами знаете, деньги счет любят». «Поедем. Только ты не суетись, как одесская проститутка под стамбульским докером. Дай нам хоть раз в 5 дней спокойно пожрать». «Вы кушайте, кушайте, не торопитесь, а я поеду к себе». «Нет, дорогой, так дело не пойдет. Во-первых, ты должен с нами расплатиться, а во-вторых, нам еще предстоит узнать, кто подвесил вашу очаровательную мисс Линду, а также разделал труп твоего телохранителя, Дениса. «Так Стригун же, неужели непонятно?» «Нет, он здесь ни при чем. Это сделал кто-то из твоего окружения, а кто, он и сам не знает. Так что, как видишь, отпускать тебя одного рискованно и опасно. Кругом волки, серые, страшные и с зубами. Они не имеют жалости к бедному предпринимателю. Они коварные и жестокие. Расчленить труп Говорова, для них пара пустяков». «Не каркай, Гончаров!» Неуютно передернул он плечами. «И не скалься, это не смешно. Кто они такие, вы можете мне сказать?» «Нет, я могу только предположить, но для суда этого недостаточно. Сейчас мы с девушкой докушаем свои киевские котлеты, поедем к тебе в офис и сделаем так». «Крошка Лоренс, привет, моя радость!» Проходя вслед за шефом в кабинет, бурно приветствовал я это чудо природы. «Как жизнь молодая!» «Хорошо!» — кокетливо засмеялась она. «Что-то давно вы у нас не появлялись. Ездили куда-нибудь? Или просто отдыхали?» «Ну, какой без тебя отдых? Весь в работе я. 3 дня из Москвы не вылазил!» — сообщил я и, плотно прикрыв дверь, кивнул Говорову. «Отлично! Просто замечательно!» — понимая меня с полуслова, затараторил он. «Вы что будете пить? Чай, кофе, коньяк, водку?» «Налей нам чуть-чуть коньяка», — согласился я. «И давай, не будем откладывать дела в долгий ящик. Мы с дороги, валимся от усталости. Пересчитывай деньги, отдавай наш гонорар, и на этом мы с тобой прощаемся». «Это мы моментом», — расстегивая сумку, оживился шеф. «С баксами мы позже разберемся. Начнем с деревянненьких». «Ты смотри, правильно считай, а то потом скажешь, что мы тебя обмешурили». «Машину не обманешь!» С треском открывая первую пачку, засмеялся Говоров. «Машина — существо неодушевленное, и человеческие страсти ей чужды. Ты меньше говори, больше делай, а то от радости разболтался, как ботало». «А я и делаю, уже 5 пачек проверил, пока все камильфо. Вы коньячок пейте». «Не надо на меня обращать внимание. Телевизор включите, будьте как дома. А что он вам, без сопротивления так все и отдал?» «Держи карман шире». 2 часа над ним Джамиля трудилась, прежде чем он стал ласковым и послушным. 2 раза он от нас сбегал. 1 раз через свою крысиную нору, а потом и вовсе ушел, как сайгак, в горы. С большим трудом нам удалось его настичь возле самой китайской границы. Была небольшая стычка с пограничниками, и я чуть было не сорвался в пропасть. Только чудо и молитва спасли меня. Возблагодарим же Бога за деяние его. Долго ты там возиться будешь? Уже пересчитал почти половину. А ты рассказывай, рассказывай. Занятно брешешь. И где только научился. В моем рассказе нет и капельки вымысла, и твои замечания оскорбительны. Поэтому изливать перед тобой душу я решительно отказываюсь. Скажи лучше, где ты намерен сегодня хранить деньги? Уже 3:30, и банк может не принять. Ничего страшного, закрой их в сейфе, и вся любовь. Я бы на твоем месте не делал таких рискованных шагов. Шутка ли, 1,5 миллиона? Забери-ка их лучше на ночь домой, а с утра прямым ходом отвези в банк. В твоих словах есть доля истины. Наверное, я так и сделаю. «Да, и лучше, чтобы об этом никто не знал. У тебя оружие-то хоть есть?» «Откуда? До сих пор не удосужился даже газового пистолета приобрести». «Это плохо. Может быть, тебя сегодня поохранять?» «Да ладно тебе чепуху-то молоть, ведь никто ничего не знает». «Тоже верно. Полная конспирация — залог успеха. Закончил, что ли?» «Последняя пачка? Теперь надо все аккуратно сложить и выдать нам причитающийся гонорар. По-моему, вы его уже взяли. Не знаю, как Жанна, а у тебя карманы топорщатся от денег. Слушай, а откуда у Стригуна такие суммы? Он ведь дворец, как ты говоришь, себе отгрохал. Неужели он у меня еще что-то закроил?» «Не знаю, но вполне возможно. Я не вижу гонорара. И не увидишь, пока я не проверю доллары. А это я смогу сделать только завтра». «Ну и свинья же ты, Говоров. Во сколько нам завтра к тебе пожаловать?» «Думаю, часов в 11 будет в самый раз». Смотри, чтобы завтра все отдал сполна. Уже из приемной предупредил я. Дома меня встретили нежно и с любовью. Помыли, накормили и спать положили. Будильник поднял меня через час, в 7 вечера. Пора собираться на охоту. В засаду нужно засесть засветло. Захватив по дороге участкового и Джамилю, я подъехал к условному месту, где нас уже поджидал Говоров. Быстро перегрузившись в его фургон, мы отправились по назначению. Подогнав машину вплотную к заднему крыльцу, он открыл дверцу душегубки, и мы очутились у него на кухне. Почему-то решив, что мы голодаем перманентно, он к нашему приезду приказал накрыть стол прямо среди сковородок и кастрюль. «Вы не обижайтесь, что на кухне, но я подумал, что в комнатах нам рисоваться не стоит. Все-таки нам предстоит. Ты правильно подумал, но лучше познакомь нас с женой и отведи на место возможного представления». «Я Катя», — исправляя оплошность супруга, сама представилась тоненькая женщина. «А вы Константин Иванович и Жанна, я знаю, мне Игорь говорил». «А я инспектор Оленин», — обиженно вклинился участковый. «Да-да», — поддержал я Колоточного. «Он играет не последнюю роль в деле вашего мужа». «Правда, не знает какую», — хотелось добавить мне, но, щадя его чувства, я промолчал. Гостиная, где нам предстояло немного размяться, была небольшой, не более 20-25 квадратных метров. Здесь, кроме стенки и мягкой мебели, стояла пианино и катался передвижной бар. Дверь открывалась вовнутрь, и там я сразу определил место для Джамили. Сам же, примерившись к плоской платяной секции, решил, что она вполне мне подходит, а щель между створок была просто прекрасна. Оба магнитофона писали чисто и внятно. Я вполне остался доволен. К приему гостей было все готово, и можно было немного расслабиться. Отправив коротышку на наружный пост и дав ему самый подробный инструктаж, мы сели перед телевизором в молчаливом ожидании предстоящих дел. «Может быть, вам кофе принести?» — поеживаясь то ли от холода, то ли от нервного озноба, предложила Катя. «Чего так-то сидеть?» «Можно только одну большую чашку. Другой посуды на столе быть не должно». «Игорь Викторович, ты с работы уходил последним?» «Да, как и договаривались, в 5:30. Проверив все кабинеты, я покинул здание с твоей сумкой через плечо». Потянулись томительные минуты, а потом и часы тревожного ожидания. Мы лишь изредка перебрасывались короткими, ничего не значащими фразами. В 11 часов я велел выключить электричество, и теперь при свете телевизионного экрана ждать стало еще тоскливее.